Глава 7. А посреди ночи я без лишнего шума вышел в окно. В конце Лютый откинулся в кресле и повелительно махнул рукой, чтобы нас выпустили. Теневик показывал мне все происходящее, ну, разве что от голосов мог транслировать интонации. Никакой защиты на здании не было. Так что вся база была у меня как на ладони. Так. Довольно сложил он руки на груди. Дебоширы, значит, да? Вторглись на частную территорию. Побили моих ребят. А кто теперь будет возмещать ущерб? Твои люди вчера увезли двух девушек в районе речного порта. Спокойно произнесла Сил. Против их воли. Ни в коем случае. Делано возмутился Лютый. Мои ребята все культурные и воспитанные. Эти соски сами запрыгнули к ним в тачки. Ну, так всегда бывает. Девчонок я забираю, — произнесла Сил. Тем троим отрежу яйца, и мы в расчете. Иначе готовься, что сюда придет крокодил и спалит все тут дотла, а тебя отправит на рыбалку, культурно и воспитанно. Ой, какие мы злобные! А ты, значит, сучка крокодила, да? Вот передашь этому старому козлу, что если я увижу его на своей территории, то разговор будет короткий. У реки два берега, и с нашего тоже можно порыбачить. Я все сказала, — спокойно произнесла Сил. Ну а ты у нас что за хрен? Перевел взгляд на меня Лютый. Тоже пашешь на этого маразматика? Не-а, я вообще не местный. Зашел поздороваться. Но девчонку оставляешь, пойдет в уплату долга за моральный ущерб. Оскалился Лютый. Карманы выворачивай, бабки, железо. Все на стол. Котлы тоже снимай. До вечера притащишь сюда еще сотку. И может, тогда мы только ноги сломаем. Попытаешься свинтить, поставим на счетчик. Понятно? Я обернулся на Сил, которая в этот момент жалобно смотрела в мою сторону. Двое громил держали ее под руки и задорно улыбались, предвкушая наслаждение. Я как-то интуитивно понял, что она просто хочет тут всех перебить по-быстрому, но это не ее территория. В гильдии такое не принято, и девушка словно спрашивает у меня разрешения. «Уведите ее!» — рявкнул Лютый. — И обработайте хорошенько, чтоб к вечеру была послушной и ласковой. — Ты иди, — я кивнул девушке. — Я разберусь. Хорошо, что она не стала все окончательно портить. Бандиты уволокли Сил, в кабинете главы мы остались втроем. Я, Лютый и его личный телохранитель, который явно споткнулся, пока взбирался по эволюционной лестнице, да так и остался валяться ближе к гориллам, нежели к человеку. Хлопнула дверь за спиной, довольно оскалился Лютый, стрелка часов с тихим щелчком сменила положение. Проявившаяся длань разорвала стяжки. Следом послышался глухой удар за моей спиной и звук падающего тела. Я лениво взмахнул рукой. Нож со свистом рассек воздух. Артефактный металл с легкостью пробил плечо Лютого насквозь, пригвоздив его к креслу. Он орет, тянется рукой к револьверу, что лежит на столе, а я просто делаю шаг вперед и пинаю стол. Вот силы у меня теперь предостаточно после апов. Оружие летит на пол, Лютого вдавливает в стену и зажимает столешницей. Из-за этого нож в плече лишь усиливает боль. «Сюда!» — вопит главарь. Я медленно оборачиваюсь и разочарованно качаю головой. Так как после демонстрации Заку Ящера я развеял самостоятельно, его откат сократился вдвое. Отсутствие ноги почему-то не считалось анимой за рану, что также не повлияло на восстановление карты. Хм, сраные импы. Я очень надеялся, что проклятие спало, но на этот раз ящер появился без хвоста, отчего постоянно норовил завалиться вперед. Но хоть с лапами и с оружием. Телохранителя он с легкостью вырубил, приложив его баклером. Я отдал команду, и ящер вышел за дверь. Команды охранять не было в списке понятных ему. Все-таки это не существо защиты. Поэтому я просто приказал ему стоять на месте по ту сторону двери и атаковать всех, кто подойдет слишком близко. «Там 15 человек!» — прошипел Лютый. «С оружием!» «А? Не-не-не-не-не!» — махнул я рукой, усмехаясь. «Ты все не так понял. Когда я говорил ей, что я разберусь, я имел в виду, что разберусь с тобой и вот с этим громилой. А за девушку не переживай, твои люди давно мертвы». «Ой, да чего ты? Да ладно, шучу я, шучу. Жить будут, кроме трех», — задумался я, разглядывая через теневика обстановку. «Да, она, оказывается, не шутила про яйца, прикинь? Жуть». «Ты рукастый!» — через боль прошипел Лютый. «Отморозки совсем берега попутали. Вас за такое...» «Так, стоп!» Я чуть отодвинул стол и вытащил нож из раны. Вернее, коснулся и развеял. «Посиди-ка пока ровненько». Я подошел к шкафу в углу комнаты, нашел там громоздкую аптечку и кинул ее в главаря. Затем достал из холодильника две бутылки пива и одну поставил перед ним. Сам уселся в кресло напротив и закинул ноги на стол. Из этого положения я смогу с легкостью пнуть краешек стола, что переломает ублюдку ребра. Ну, на крайний случай могу и бутылкой по голове. Но Лютый примерно понял расклад и вел себя тихо. Принялся обрабатывать рану, изредка зыркая на меня из-под лобья. «Ты с речника на крокодила пашешь?» — спросил он. «Я даже не знаю, кто это». «Отморозки?» «Нет, я просто тут живу». «Это не по понятиям. Мы не трогаем ваши общаги, любые терки решаем базаром, а не железом. Старшаки не поймут этого расклада. Ты что тут устроил со своей соской? Ведь спрашивать будут». «Ну, во-первых, я не местный, так что вообще ничего не понял. Во-вторых, она как раз не со мной. И вроде как твои ребята сейчас получили за дело. Пятеро девчонок в подвале под наркотой. Минимум две не местных. Не, а чего ты ожидала? Короче, за трех дохлых евнухов можешь предъявлять ей. Речнику, крокодилу, да хоть настоятелю церкви. А мне насрать. Мы с тобой будем говорить немножечко за другое». «Ты не местный», — усмехнулся Лютый, взял пиво и сделал глоток. «Ну давай, пацан, я объясню тебе, как тут дела мутятся. Убьешь меня и моих парней, на их место придут другие». «Да, отморозки, скорее всего», — кивнул я, прерывая речь Лютого. «Как ты пришел на место барона, а он сместил огурца, и далее... бесконечный водоворот мрази на районе. Убью отморозков, придут новые. Убью их, придут следующие, и так до бесконечности». Лютый молчал, внимательно за мной наблюдая. Мы оба примерно понимали расклад. И это я еще не стал упоминать о том, что за вмешательство призывателей в темные дела города ответ будет симметричным. Сначала придут черные призыватели, которым закон вообще не писан. Такие есть в каждом крупном городе. Ну, кто-нибудь вроде группы Хана, что недавно сбежала из тюряги. Если они не справятся, то пойдут жалобы от гражданских, районных администраций, местных органов управления. Тогда подключат силовиков, у которых тоже хватает способов урезонить особо буйных призывателей. А если и они не справятся, вот тогда придут клановые наемники. А это уже, считай, война со всем городом. А оно мне надо? Оно мне, конечно-таки, не надо. В общем, смотри, — продолжил я, потягивая холодное пиво. Ты и твои люди немножечко оборзели. Ты прекрасно понимаешь, что я могу всех тут закопать. А когда придут тут те самые отморозки... я объясню им на вашем примере, что надо уметь договариваться. «Серьезно?» — усмехнулся Лютый. «Ты думаешь, их прозвали отморозками, потому что они любят базарить? Ну, значит, придется и их закопать. А потом идти договариваться со следующими. Если не получится, то повторить. И так до достижения результата. Или... Я многозначительно посмотрел на Лютого. Мы можем просто договориться сейчас с тобой. И жить долго и счастливо, ну прямо как в сказках. Перетереть зашел, значит. А что, по-пацански не мог зайти? Ну, это она зашла. Кивнул я за дверь. Я, наоборот, пришел твою жопу спасать. Поймешь, когда выйдешь за дверь и увидишь своих парней. Так что я самый четкий пацан из всех, с кем тебе доводилось базарить. Я правильно выражаюсь? Ну и ладно. Ну и чего хочет тушинский лучник? Перешел к делу Лютый. Он вообще не в курсах. Особенно то, что я тут. Я же говорю, я не местный. Так что я тут сам по себе. Давай немножечко с другого конца зайдем. Ну, на кого ты работаешь? Кто у тебя тут крыша? Дед? Ну, дед юг держит. А мы на северо-западе, это округ Стылова. А речник тоже Стылому принадлежит. Это север. Там у них войк запахана. Крокодил ему башляет. А, интересно, задумался я. Ладно, меня не касается, просто для общего развития поинтересовался. А скажи-ка, сколько ты платишь Стылому? Процент или фикс? А чё я спрашиваю? У тебя же все записано, да? Не против, если я твою бухгалтерию почитаю? Нет у меня никакой бухгалтерии, рассмеялся Лютый. Я ж тебе не фраер какой. Ну да, ну да. Три книги и несколько пачек крупных купюр, а также заряженный пистолет лежали в тайнике под половицей. Очень удобно сделано, между прочим. Тайник можно вытащить как из кабинета главаря, так и через потолок первого этажа. Я же взял лишь книги. Как и предполагалось, внутри оказались записи поступлений денег и еще непонятные мне отметки. В финансах я смыслил ровно ничего. Но бухгалтерия состоит из цифр, как и формулы расчета боевой эффективности разломных боссов. Так что я примерно понимал, о чем тут идет речь. К тому же никаких кодов, шифровок, все подробненько. Ну, разве что некоторые сокращения были мне непонятны. Полистав книжечку со свежими датами, я допил пиво и бросил записи на стол. Прямо перед лицом ошарашенного Лютого. «Итак, подводя итог», — произнес я, — «за последнее время ты трижды поднимал арендную плату у торговцев, но при этом...» Башлял старшему одинаковую сумму. Угу. Денег, как я вижу, тебе хватает. Людей и оружия тоже. Получается, не бедствуешь. А это не твое дело. А вот теперь мое. Так получилось, что я тут живу. А еще тут живут мои друзья. Живут и честно работают, между прочим. У некоторых тут живут семьи с детьми. А еще тут живут твои отбросы. Я не питаю иллюзий, что от вашей погони можно легко избавиться, просто по щелчку дланей. Хотя, признаюсь, очень хочется. Но так или иначе, Лютя, мы с тобой будем соседствовать очень долго. И либо мирно, либо не очень. Вот это решать тебе. Слушай, не томи конкретно, что ты хочешь. Для начала арендную плату откатишь до уровня двухнедельной давности и ближайший год не повышаешь. Никакой мокрухи, рабства, впаривания наркоты и принуждения к чему бы то ни было. Я знаю, что вы крышуете несколько массажных салонов. Я показал пальцами кавычки. Если я узнаю, что кто-то там работает по принуждению, вернусь. Узнаю, что подсаживаете кого-то на иглу, вернусь. Если прессуете мирных, если устраиваете разборки посреди белого дня, да если просто борзеете, то я приду и порешу тебя и всех твоих ребят. И будем считать, что с тобой у нас диалог не вышел. и надо будет говорить со следующими. Может, тебе еще и десятину отстегивать прикажешь? Ты знаешь, было бы неплохо, но нет, я обойдусь. Теперь поговорим о твоей выгоде. Представим, что ты меня услышал и взял своих песиков на поводок. Райончик наш стал тихим, спокойным. Мамаши без страха отпускают детей погулять вечерком на улицу. Ну и все такое. Следующим шагом надо сделать так, чтобы это мирное время длилось как можно дольше. Что для этого нам надо сделать? Лютый откинулся на спинку кресла, почти не поморщившись. Посмотрел на меня долгим внимательным взглядом. Все-таки он был не полным кретином. И он, наконец, понял, что я ему предлагаю. «Знаешь, паря, у тебя будут проблемы с местными», — кивнул он на мою длань. «У меня и так с ними проблемы. Ты все равно будешь копать на меня информацию, так что сам скоро все поймешь». «Ну хорошо, хорошо», — кивнул он и потянулся к шкафчику стола. Он делал это медленно, но я не реагировал, потому что знал, что там ничего опасного нет. Через мгновение на столе лежала подробная карта района с пометками. «Ну вот позырь, вот это место на границе Тушина. Там есть старая жилая коробка, где сидят отморозки. Но они не то чтобы претендуют на территорию или еще что-то, они просто беспредельничают. Торгашей грабят, занимаются похищением, разбоем. Но их много, не меньше полусотни». «А почему тогда правительство не лезет? Вроде как это уже по их части», — нахмурился я. «А вот это, как говорили в моем детстве, очень хороший вопрос. Я тут с прикормом базарил». «С кем?» «Да с фуражками, что с нас кормятся, местными. Ну, полиция, ёпта! Они про эту банду в курсе, но начальство запретило им соваться. Мол, отморозки сидят не на их территории, и вообще это городской департамент должен заниматься». «Но не занимается», — кивнул я своим мыслям. «Да, не занимается. По всем понятиям мы не святые. Мы даже налоги не платим. Но по сравнению с отморозками, нам медали можно выдавать как почетным горожанам. Мы границу не переходим. Городским башляем. Старших уважаем, в общак скидываемся. Важным людям дорогу не переходим. Мы мутим свой бизнес, платим долю, по беспределу не ходим. К делам рукастых мы вообще на километр не приближаемся. А потому к нам сверхов и претензий никаких. Если там какие-то рамсы, ну, базарим, разруливаем. Но эти совсем берегов не знают». «Я понял тебя, понял», — кивнул я ему. «Знаешь, нарой-ка для меня пока информацию. Группа аспидов вообще как-то с дедом связаны?» «Брат, это рукастые. Про них все слышали, но мы с этим никак не контачим. Если я туда сунусь, всех моих тут же ночью положат». «А ты аккуратненько», — улыбнулся я. «Не спрашивай, не светись. Просто слушай, на ус мотай». «А ты думаешь, что они как-то связаны с отморозками?» «Ты знаешь, понятия не имею», — пожал я плечами. «Так что вот как-то так. Ладно, бывай, Лютый. Со своими пацанами все-таки переговори. Давай уже нормально дела вести». На этом разговор был окончен. Наставник учил никогда не судить о людях по первому взгляду и ни в коем случае не доверять общественному мнению. Потому что общество чаще всего судит по первому взгляду. Так и с Лютым и его отморозками. Эти ребята были относительно новенькими на районе. Все у них шло хорошо, начали подниматься, ну и, само собой, начали борзеть. Это стало понятно по разговорам со Степанычем. Ну, стандартная история при переделе власти. Но ребята действовали осторожно, постепенно прощупывая границы дозволенного. И так получилось, что в этот раз границей стал я. Просто прекрасно понимал, что в трущобах их остановить может только полиция. А их границы расположены настолько далеко, что пока лютые до них доберутся, от той же лавки Степаныча только шестеренки и останутся. Нет, не все проблемы можно решить резчиком по камню. Эзотерик чаще договаривался, чем дрался. Просто об этом не пишут статей. Вот и сложилось у наставника такое мнение, что он отшельник-одиночка, сметающий любые разломы на своем пути. Да и насчет лютого я не питал особых иллюзий. Собственно, лезть в его дела я не собирался. Если не будет проблем, то пусть хоть на голове ходит. А вот про банду отморозков я слышу слишком часто. И про аспидов я вспомнил не просто так. Фонарь, оказавшийся не очень хорошим человеком, говорил, что среди московских банд творится что-то странное. Гамбо говорил то же самое. Криминал лезет в дела призывателей. Дед вытаскивает из-под стражи отряд хана. А теперь еще и полсотни отморозков, безнаказанно орудующих долгие месяцы. И я бы понял, если бы они действовали как-то аккуратно, незаметно. Но нет же. Даже районный бандюган местного пошиба точно указал их базу на карте. И вы хотите сказать, что лютый у нас умнее полицейского департамента Москвы? Ха. Или у города не осталось сил, чтобы приструнить взорвавшихся ублюдков? Что-то здесь нечисто. Есть такое ощущение, что я влезаю вообще не в свое дело. Но и пускать все на самотек я тоже не могу. Я тут живу, я здесь вырос. Я планирую провести в Москве еще долгое время, прежде чем отправлюсь обратно в дикие земли. Ну, по крайней мере, не менее 4 месяцев. И мне не хочется все это время провести бок о бок с вооруженной до зубов бандой анархистов, которым вообще закон не писан. Вот никаких законов. Но опять же, все это лишь мнение других людей. Для начала нужно самому сходить, проверить, что да как. «Ну что, закончил?» — спросила Сиил, когда я вышел из здания. «Да, как девчонки». Кивнул я на двух молодых дам в коротких платьях, что сейчас спали на старом диване, стоящем прямо на улице. «Под наркотой», — пожала она плечами. «Подруги? Да не твое дело». Сиил закурила сигаретку и продолжила что-то вбивать в раскрытых окнах анимы. «Не, ну не мое, так не мое». Я присел рядом, наслаждаясь теплым весенним утром. Спешить мне было некуда. Вскоре к нам подъехал старый пикап, покрытый ровным слоем засохшей грязи. С водительского места выбрался довольно крепкий паренек и уставился на меня. Ну да, парня я узнал. Кажется, его звали то ли Джеб, то ли Джефф. На лица у меня память хорошая, а вот на имена так себе. «Обана!» — улыбнулся он. «Так ты, значит, тут осел?» «Вы знакомы?» — холодно спросила Сиил. «Ну да». Чуть поклонившись, ответил он девушке. «Но это та ящерица, что мне задницу в мясорубке спасла. Я рассказывал». «Ящерица?» — изогнул уже бровь я. «Не, ну, без обид. Но ты такой весь был из себя...» Он поводил плечами, подбирая слова. «Ну, как ящерица, хрен попадешь по тебе. И шустрый еще. А имени твоего я не знал, и никто не знал. Вот мы тебя и стали ящерицей называть». «Эзо», — протянул руку я. «Джеб», — ответил он. «Так это ты выиграл мясорубку», — задумчиво произнесла Сиил, по-новому взглянув на меня. В этом взгляде не было какого-то особенного уважения или почтения, просто в ее глазах впервые проскользнули нотки интереса. «Так, а ты чего встал? Ну-ка, грузи этих куриц и вези домой». «Есть, мэм!» — шутливо козырнул Джеб и подхватил сразу обеих спящих девушек. Сиил спокойно села на мотоцикл, завела двигатель. Она постояла так несколько секунд, а затем все же развернулась ко мне. Гамбо, что-то от тебя надо, лопух. Я не знаю, что именно, но он не отстанет. И поверь, у этого типа не бывает ничего просто так. Он гарантированно втянет тебя в какую-нибудь жопу. Понял, кивнул я, учту. Да ни хрена ты не понял, лопух, скривилась девушка. Тебя любой местный бомж тут разведет на деньги, а Гамбо раздевает таких шишек, что тебе и не снилось. Этот гад поимеет тебя так, что ты даже не поймешь, что тебя поимели. Просто не связывайся с ним. Не отвечай, не встречайся, не разговаривай и ни на что не соглашайся. И дюжина тебя упаси. Никогда у него ничего не проси. Я тебя понял. Несколько опешив, ответил я девушке. Учту. И не считай себя самым умным. Не совершай типичную ошибку всех приезжих. Сиил дала по газам и рванула с места. Следом за ней поехал и пикап Джеба. Я остался один, если не считать двух вырубленных охранников, что так и не пришли в себя. Спасибо за помощь, Эзо. Не за что, Сиил. Призыватели должны помогать друг другу. Мне было нетрудно. Давай мы подбросим тебя до общаги. Это тебе минут 30 топать. О, не стоит, не стоит. Я люблю ходить пешком по утрам. Но ведь это мы тебя выдернули, не дав даже доесть завтрак. Не переживайте, я вообще не люблю есть. Тишина была мне ответом. Я пожал плечами и подумал, что Гамбо на самом деле неплохой парень. По крайней мере, он расплатился со мной честно. И вот с этими размышлениями я побрел обратно. Вечером мы отмечали закрытие разлома, и в этот раз проставлялся Рич, а не я. Накрыли стол, подвезли пиво. Зак встал за мангал, и у него на самом деле получилось весьма недурное мясо. Все прошло довольно скромно, но весело. А посреди ночи я без лишнего шума вышел в окно. Третий этаж для меня — это даже не высота. Особенно если ты находишься в тенях. Так было просто банально быстрее, а полученные уровни должны были позволить мне дольше находиться в сером плане. До нужного адреса я добрался за 30 минут бега на средней скорости. И не сразу понял, что происходит. Побродил вокруг немножко, отправил теневиков прочесывать местность. Сам же нашел тихую пустую квартирку, где и вышел из тени. Не надо было быть высокоранговым призывателем, чтобы понять, что что-то не так. Голова сразу же закружилась, и пришлось взять себя в руки, чтобы не упасть. Минут 5 я просто привыкал к обстановке, и только после этого смог нормально соображать. Это была жилая коробка девятиэтажек с просторным двором-колодцем и множеством арок. Тут не было простых жильцов, простых горожан. Они либо умерли, либо сбежали примерно полгода-год назад. Здесь был прорыв разлома, причем мощный. В воздухе до сих пор витали странные эманации анимы. Я бы сказал, что здесь вырвалась на свободу сильная тварь-ментал, причем не ниже 5-го ранга. И вполне возможно, что босс разлома. Обычно они не покидают насиженных мест. А на прорыв выходит всякая мелочевка под предводительством элитников. Если разлом большой, то, конечно, могут вырываться малые боссы, которых несколько. Но иногда, очень редко, наружу вырывается и сам главарь. После такого прорыва разлом схлопывается, хотя в обычном случае он просто затихает и готовится к новому прорыву. Самих следов тварей я не заметил ни в реальности, ни в теневом плане. Даже внешне нельзя было понять, была ли тут грандиозная битва, или это просто обычная для трущоб разруха. Но простые люди на подсознательном уровне будут держаться подальше от этого места еще парочку лет. Один церковник с нужными картами зачистил бы эту территорию за пару часиков, но кому нужны эти трущобы, ведь правда? А вот почему отморозки здесь живут? У них проблемы с восприятием, или они вообще ничего не чувствуют? Или привыкли? Или они стали называться отморозками как раз потому, что поселились здесь? Всего мы с теневиками насчитали 56 душ во дворе, куда из квартир повытаскивали продавленные диваны, кресла, кровати. В центре устроили огромный костер. Тут и там хватало мангалов, бочек, где народ готовил еду. Ящики с алкоголем стояли штабелями прямо на земле. Любой мог подойти и взять столько, сколько хочет. А еще я увидел бензиновый генератор. От него питали несколько холодильников и множество новогодних гирлянд, развешанных по всему периметру колодца. Вообще-то это сборище очень походило на банду панков-анархистов. Иракезы, пирсинг, татуировки, громкая музыка, маты. Они пили, жрали, трахались прямо под открытым небом. Женщин среди них тоже хватало. Но все это было лишь первое впечатление. Для простой уличной банды у них была хорошая организация. 4 поста на крышах коробки, у которых не было даже бутылочки пива. Зато имелись снайперские винтовки, бинокли, приборы ночного видения и рации. Посты в квартирах — это что-то вроде резерва. А еще среди них были призыватели. Я не видел дланей, а потому не мог понять ранг ублюдков. Но в теневом плане призыватель всегда видится иначе, более ярко. И вот вместе с постами охраны и спрятавшимися в квартирах людьми живых было уже порядка 80 человек. Плюс к этому 5 призывателей. Теневики крутились больше часа, исследуя каждый этаж каждого здания. 6 арок входов-выходов, 10 подъездов. Внутренние стены в домах сломаны, так что там можно перемещаться по всему периметру. А затем я начал осторожно приближать теневиков к квартире, где находились призыватели. Они никак не отреагировали на появление разведчиков, значит, план теней ими не просматривается. Ну и хорошо, хорошо. И тем не менее, стоило одному из духов залететь в помещение, как я потерял с ним связь. Существо просто развоплотилось, и отпечаток ушел в откат. Я понаблюдал немного вторым прямо через стены, но так и не заметил никаких признаков защиты от духов. Да и призыватели никак не отреагировали на случившееся. Очень, очень странно. Я уже хотел было сворачиваться на сегодня. Требовалось обдумать план действий, прежде чем что-то предпринимать. А затем случилось главное событие этой ночи. В одну из арок въехал микроавтобус, откуда под свист и улюлюканье начали вытаскивать связанных и побитых людей. Трое мужчин в обычной одежде выглядели небогато и просто. Их протащили через весь двор прямо в комнату с призывателями. Теневик наблюдал за всем этим, держась на расстоянии. Первого завели в зал, где я потерял духа. Его тень дрожала, когда мужчину положили на большой стол. Из-за столпившихся фигур призывателей сложно было что-то разобрать. Но когда они разошлись в стороны, тени мужчины уже не было видно. На моих глазах эти ублюдки убили связанного, безоружного человека. А отморозки вели уже следующего. Мне очень надо было разглядеть камни в дланях призывателей. Я не удивлюсь, если увижу там рубины с киноварью. Огонь и кровь — это главные аспекты демонов. Потому что происходящее в странной комнате уж очень напоминает жертвоприношение.